Глава 67. Сегодня ночью мне снились сны. Я находилась в какой-то маленькой комнатке, где пахло подгоревшим кофе и лекарствами. А мужчины в белых халатах тянули меня за ноги в разные стороны, вывихивая мне суставы и заставляя буквально вопить от боли. Справа и слева от меня танцевали, взявшись за руки, какие-то девушки в синих плиссированных юбках. В одной из них я узнала Ому, а остальные — это мои дочери Джуди Грин, Розария Дельгадо и Мэри Рипли. У всех девушек лица были человеческие, а тела — лисьи. Или, может, наоборот. В дальнем конце комнаты виднелась какая-то дверь, то ли полуоткрытая, то ли полузакрытая. Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Таков старинный философский вопрос. И одна часть моего «я» отвечала «полон», а другая — «пуст». Так и с этой дверью. Моя женская часть считала ее закрытой, а вторая, материнская, твердила, что она открыта. Фредди вдруг заплакала, а Джуди Грин быстро поднесла к моему горлу что-то острое и сверкающее. Затем в комнату вошли Лисса и Руби Джо и разошлись в разные стороны, чтобы по очереди наклоняться ко мне и шептать. Это было не совсем принуждение. Там ведь и без согласия не обошлось. Большинство людей ничего об этом не знают, а тем, кто знает, это безразлично. Потом вперед вышла Джуди. В ее глазах я читала обвинение. «Вы ведь знали, что результаты тестов были подменены? Ведь знали, правда?» «Нет. Нет, я не знала». Мои губы и язык старались вытолкнуть нужные слова, но изо рта не вылетало ни звука. Кто-то отнял у меня ту часть, что дает нам способность говорить. Там они часто делают нам больно. Мне они много раз делали больно, а скоро будут делать больно и вашей дочери тоже. И передо мной стали возникать безобразные картины. Я видела того толстяка-охранника из школы номер 46. Видела, как поворачивается ключ в замке, как вываливаются из гнезд крепежные болты. Видела, как шагают по деревянным половицам тяжелые черные ботинки. Видела, как толстые грязные руки судорожно расстегивают молнии и пуговицы. И слышала ужасные звуки. Хриплое звериное рычание и тоненький жалобный голосок, слабое «нет», смолкшее, когда потная ладонь накрыла девичий рот. Слышала шуршание простыней и резкий звук пощечины, после которого все словно замерло. Я слышала эти «нет», «нет» и «нет». А потом не стало слышно ничего. До меня доносились лишь заглушенные подушкой стоны и то единственное слово, которое каждый произносит, когда ему становится совсем уж не в моготу. «Мама! Мамочка!» Нет, не «Боже мой!» Не «Дух Святой!» А «Мама!» Только мама может спасти. И тогда я вдруг услышала свой собственный голос, не только оживший, но и ставший гораздо сильнее. «Не смейте! Не смейте прикасаться к моей девочке!» Проснувшись, я сразу почувствовала, что у меня болит все тело. Прямо в глаза мне било яркое ноябрьское солнце, и я прищурилась. На прикроватном столике по-прежнему стоял поднос с той же книгой и кроссвордом. Но на нем появилась очередная бутылка воды, а вместо киша — холодный сэндвич с жареным сыром. Откуда-то снаружи доносился звон церковных колоколов, и я догадалась, что наступило воскресное утро. Значит, я проспала или пробыла без сознания 16 часов подряд. Наверное, можно было бы даже попытаться решить этот кроссворд. Все-таки возможность отвлечься. Но нет. Слишком много умственных усилий. Я взяла в руки книгу Стайрона и решила немного почитать. Начало там, по крайней мере, не депрессивное. И, возможно, я перестану думать о том, что я заперта в этой комнате, тогда как весь остальной мир одевается, готовясь идти к воскресной службе, и предвкушает вечеринки с шампанским. Стайрон так и остался лежать у меня на коленях, потому что мне снова потребовалось время, чтобы прийти в себя. Кто же мог знать, что столь простое действие отнимет у меня столько сил? Протянуть руку, взять книгу, положить ее себе на живот. Каждое из этих движений буквально высасывало из меня энергию. А ее у меня и так почти не осталось. «Наверное, я умираю», — подумала я. Нет, процесс умирания длителен и пассивен. А меня явно кто-то активно убивал. Пересохшая резинка, которой была скреплена книга, лопнула со щелчком, как только я попыталась ее снять. Ничего удивительного. Столько лет она выполняла свою нелегкую работу, удерживая выпадающие страницы. Мне давно следовало купить новый экземпляр и подарить его Энн, как только она сказала, что хочет почитать Стайрона. Да и ладно. Мне все равно лучше сейчас еще немного поспать. Нет уж, ничего не лучше. Это снова зазвучал голос моего материнского «я», который я уже начинала ненавидеть. Я принялась рассматривать свою старую книгу, которая уже и книгой-то быть перестала. У нее даже корешок развалился от старости, разделив ее на два отдельных томика. И, похоже, кое-каких страниц в середине не хватало. Они выпали, и в образовавшуюся впадину, где когда-то было самое сердце истории Стайрона, кто-то вставил новое сердечко. Маленькую записку. У меня перехватило дыхание. Но мое материнское «я» не позволяло мне расслабляться. «Соберись, Эл. Не спи, читай». Я прочла записку «Н» 5 раз. И каждый раз это вызывало новый поток слез. «Мам, папа заставил меня написать ту чушь. Прости. Я кое-что подсмотрела в его компьютере. Надеюсь, ты тоже сумеешь это найти и вернешь Фредди назад. Я люблю тебя. Н». «Вот ведь ублюдок». Нет, слово «ублюдок» для моего мужа теперь явно слабовато. К записке «Н» был прикреплен клочок бумаги с цепочкой каких-то букв и цифр. Шифр. Тот самый ключ к содержащейся в его компьютере информации. Но проблема в том, что сейчас мне в первую очередь был нужен совсем другой ключ, металлический, способный отпереть эту проклятую дверь и выпустить меня отсюда. А еще мне срочно требовалось новое тело, которое не испытывало бы ни боли, ни тошноты, ни озноба и не покрывалось бы каждую минуту потом. А пока что я напрочь застряла в спальне, имея на руках пароль к лэптопу Малкольма и даже раздобыв распроклятую заколку, которой так и не смогла воспользоваться. И я принялась за работу, очень надеясь, что как можно дольше не услышу знакомого урчания автомобиля на нашей подъездной дорожке. На этот раз я ухитрилась продержаться значительно дольше 5 минут. Ковыряясь заколкой в замке, я настороженно прислушивалась, ловя каждый подозрительный звук. Но пока что слышала только лай собак или звон утренних воскресных колоколов. Когда я поняла, что снова лишилась сил, мое материнское «я», так и не дав мне отдохнуть, велело немедленно предпринять новую попытку. Это мое «я» командовало мной, как ротный, не в меру развеселившимися новобранцами. «Попробуй еще раз. Давай, вставь эту грёбаную заколку в замок». Но все мои попытки, увы, ничем не увенчивались. Это было безнадежно. Если и на этот раз чёртова дверь не откроется, я лягу и немного отдохну. И будь он проклят, этот материнский голос. Но замок, щелкнув, открылся. Всего одно последнее победоносное движение и ура-ура-аллилуйя. Ожидая сопротивления, я вылетела в резко распахнувшуюся дверь и ударилась плечом о противоположную стену коридора. Я была свободна. Я выбралась из темницы. Но меня в моем доме больше не было. Совсем. Ни свадебных фотографий, ни тех фотографий, где я с девочками, ни стопок адресованных мне писем, ни телеграмм, ни старых списков покупок. Ничего, свидетельствовавшего о том, что здесь когда-то жила Елена Фишер Фэрчайлд. Оказалось, что это очень странное ощущение — понять вдруг, что тебя как бы и нет, что ты больше не существуешь. Когда я с невероятным трудом поднялась по лестнице и добралась до кабинета, то сразу увидела, что и там все мое куда-то исчезло. Но это ладно. Мне ничего моего и не было нужно. Мне было нужно кое-что, принадлежавшее Малкольму. Я выдернула шнур из розетки, схватила его лэптоп и бросилась вниз, даже не заглянув в комнаты Энн и Фредди. Впрочем, слово «бросилась» не слишком годилось для той черепашьей скорости, какую позволяли мне развить мои ослабевшие ноги. Я все же добралась до спальни, чтобы прихватить с собой ту растрепанную книгу и ручку Мелиссы, которую спрятала в подушку еще в пятницу вечером. Мне страшно хотелось здесь и остаться, лечь отдохнуть в этой мягкой постели. Подушка меня так и манила. Но я, заглушив в себе это желание, снова поспешила вниз, на кухню, к тому ящику, в который мы обычно сваливали всякий мусор. Там же всегда хранились и запасные ключи. «Пожалуйста, Господи», — молилась я, «пусть ключи от моей акуры окажутся на месте. Я душу готова продать за то, чтобы сейчас их заполучить». Я старалась не думать о том, что, наверное, давно уже продала свою душу. И теперь у меня ничего не осталось для заключения каких-либо сделок. Ключи были в ящике. Через 30 секунд я выбралась из дома через заднюю дверь, и ноябрьский холод, словно карающая десница, сразу ударил меня в лицо. Голые руки и босые ноги мгновенно заледенели. Я бросила вещи на переднее сиденье акуры, плюхнулась туда сама и попыталась все же заключить очередную сделку с судьбой, не особенно рассчитывая, что акура сразу заведется. Когда же она негромко заурчала, возвращаясь к жизни, я включила задний ход и осторожно выбралась на подъездную дорожку. Но в последнюю секунду успела услышать, как в доме отчаянно завопила сигнализация.